Сквозь проволочную стену, отделявшую меня от дежурки, видел я мирного милиционера, дремавшего на посту. А вот бок о бок со мной помещался на таком же стуле человек, которого никак нельзя было бы здесь ожидать. Солидняк. Он был в драгоценном на вид пальто с бобровым, как мне показалось, воротником, в каракулевом пирожке, оттенявшем благороднейший бобрик седых волос, в тонких золотых очках, свирепо посверкивающих, и он спал, оперев выбритевший массивный подбородок на набалдашник слоновой кости с той же массивной трости. «Проснулся!» — услышал я добрый голос милиционера. «Выходи!» И он отпер сетчатую дверь в нашей клетке. «Выходи, не бойся, мы ничего против тебя не имеем». В жизни со мной так не разговаривали. «Как раз майор пришел, сейчас тебя отпустим. Сиди, сиди, тебя это не касается». Грозно прикрикнул он на шевельнувшегося за мною сановного соседа. «Ты у меня еще посидишь». Два «и» в последнем слове прозвучали у него тоненько, как у комарика. Образцовый и показательный, выпорхнул я из камеры, как птичка, осуждающе посмотрев на моего, теперь же бывшего, коллегу. Протрезвел я, конечно, сам удивляюсь, как, правда, разило от меня. Майор чисто выбритый, образцовый, со спортивным румянцем на подтянутых скулах и университетским ромбиком в петлице, брезгливо просил меня не подходить к нему и говорить на расстоянии. Все-то я ему сумел объяснить. За что я люблю кино, так за то, что в милиции сказать, что я в нем работаю. Тут, конечно, начинаются вопросы, на которые я могу ответить. То есть вопросы, переходящие в разговор, переходящие в беседу. Не то, чтобы майор видел хоть одну из снятых моим сценарием картин, но удостоверение-то хоть и не паспорт у меня было, и адрес мой подтвердился, и фамилия, имя, отчество. И не дрался я, не пел, не матерился, не оказал сопротивления. И в монастыре, как оказалось, был я в гостях у друзей художников, а художники, известное дело, сами понимаете, и запах у меня такой просто, несчастье мое, пищеварение такое или печень, выпьешь на грош, разишь на рубль. «Что ж вы здоровье-то не бережете, раз так?» — напутствует майор. «Да не могу сказать, чтобы часто злоупотреблял-то, — сокрушаюсь я на голубом глазу. Что же они вас не проводили-то? Да набрались, как поросята, — осуждающе говорю я. Я-то не вровень с ними пил. Ключ же, оказалось, я нашел в деревне. Отдельный разговор о деревне, где, в какой области, оказались почти земляки. Ржавый-ржавый. Вот, ребят, мне его и отреставрировали, я его на стенку повешу. Вот ключик-то у нас остать. А Гулсорси, что обещали попробовать достать? Уж больно жена им увлекается. Когда достанете, зайдете к нам, я вам верну». И телефончик даже записал, выдернув листок из прошедших дней календаря. И я настолько воспрял, что даже спросил, что натворил мой вельможный сокамерник. «Эй, не спрашивайте», — презрительно отмахнулся майор. А было уже утро, и не самое даже раннее. Солнце грело, небо синее. Господи, какое же это счастье! Выйти из КПЗ, выйти сухим, выйти на воздух, на свободу, да еще погода. Чувствовал себя даже молодо и свежо, будто не зашел вчера за литр, а возвращаю себе с утреннего бассейна или корта. Не то что вспомнить, подумать во вчерашнюю сторону омерзительно и страшно. Чем я жив, отчего единственно все еще считаю себя неконченным, так это ханжеством. Я ведь как их сумел убедить, да только сам во все поверив. И вышел я оттуда с полным ощущением, что справедливость торжествует, и что особенно характерно, что именно в моем случае и тот с тростью убедительно подтвердил это. И только отделение скрылось из виду, только я окончательно полной грудью вдохнул воздух, убежденный в том, что вчерашнего фантастического ужаса просто не было, что все это воспаленный бред, который я, к счастью, преодолел, победил и забыл, как меня решительно потянули за рукав. Продрогший и осунувшийся, бессонный, стоял передо мной Павел Петрович. «Неужто вы и пустили?» — озираясь и шепотом сказал он. «Вот ж был уверен, что 15 суток твои». «А ты как узнал, что я здесь?» — опешил я. «А куда ж тебя еще могли повезти? И ты меня все время ждал? После 11 не ждал бы. К 11 приезжает судья. А сейчас сколько? А сейчас ровно столько, что откроют магазин. Пошли!» Отсюда ясно, что действие происходило задолго до 1 июля 1985 года. Так я был наказан, и опять свыше, за ханжество, то, что столь меня преобразившее. И выходили мы уже из магазина с 2 бутылками, на этот раз точно портвейна «Кавказ». Причем угощал опять он, вот что удивительно. Ибо цел у него оказались мои 5-ки, и вовсе не покупал он водку у Семена, а тот был ему ее должен. И вот щурясь на белый свет, и ощущая взгляды на своей спитой кожи и внезапной щетине, и прижимая к пузу петарды с Кавказом, будто под танк с ним бросаясь, а вернее под кразы и мазы, стоим мы посреди улицы, задыхаемся, и никак нам этот поток не перейти. И уж я-то точно не знаю, куда дальше, и уж больше совсем не хочу туда, где нас очень ждут, да и ПП будто сник после ночи. Ни тебе садика, ни скверика, кромешный район, новостройка, которая уж не новостройка, а застройка 50-х. Слоновые строения с глухими крепостными подъездами и особыми, выросшими за эти 1/4 века, старухами на лавочках у подъездов. И даже всюду вхожий Павел Петрович будто, наконец, растерялся. Но вы не знаете Павла Петровича. И я тогда еще не все про него знал. Буквально в 2 шагах было дело. На них-то он и прищуривался не от растерянности, а для рывка. Напротив магазина шел ремонт, а вернее перестройка 1-го этажа под что-то такое, под другой, скорее всего, магазин, рассыпающаяся звезда сварки, и был наш ориентир. Работяга, накинув забрало, варил некую конструкцию в чернеющем дверном проеме. К нему-то и направился уверенно Павел Петрович, а я безвольно, уже опять подпав за ним. Павел Петрович подошел к сварщику и даже не сказал ему ничего, хотя точно этот раз это был не Симеон, а, как и мне, совершенно незнакомый ему человек, и, не сказав ему ничего, лишь сказал «дай пройти». И тот, совершенно не матерясь, а тут же, входя в положение, притушил свою сварку, приподнял забрало, открыв свое хорошее рабочее лицо, готовно отошел в сторонку, освободил нам проход и тоже ничего не сказав, только сказал «только вы отойдите туда поглубже». Мысленно я моментально продолжил фразу «чтобы вас не увидели». Но опять был неправ, потому что окончание фразы было другое «чтоб я вас не слепил». «Отойдите в сторонку, чтоб я вас не слепил». Не меньшим счастьем, чем утро, встретивший меня за порогом милиции, одарила меня эта фраза. Мы прошли, и он, впрямь не провожая нас взглядом, ничем нас более не напутствуя, продолжил прерванную работу. В глубине пустого темного зала, наверное, будущего магазина, стояли строительные козлы. На них-то Павел Петрович и расположил, и опять уютнейшее наше достояние. Рабочий, не хочется называть этого благородного человека работягой, сверкал в единственном светлом на все помещение проеме, и мы молча выпили по 1-му стакану и молча подождали довольно быстро пришедшего обновления наших организмов, и стало хорошо, опять хорошо и снова хорошо, и мне показалось, что рабочий защищает нас, отстреливаясь от нехорошего, недоброжелательного к нам мира. «Хочешь?» — Совсем тебе честно скажу. — сказал Павел Петрович и посмотрел на меня так грустно, что я не понял. Но я был настолько снисходителен к нему ввиду такого благородства нашего рабочего, нашего защитника, нашего пулеметчика, что уж как бы и не помнил, хотя на самом деле помнил его ночного предательства. Я был снисходителен и не хотел слышать его оправданий, унижающего лганья. Я сказал, любуясь моим рабочим, что ж ты ему-то не предложил? А? Он не будет, — ясно ответил Павел Петрович. Почему ж не будет? Потому что в обеденный перерыв будет. Ты с ним знаком? Откуда? В первый раз вижу. Так хочешь, я тебе скажу? Ну, — спросил я недовольно, все еще не пережив своего героического поведения в милиции. Честно говоря, я ужасно струхнул, поэтому тебя и бросил. Теперь ты не захочешь, чтобы я был твоим крестным. Нет, я еще не знал этого человека. Он никак не мог смириться с мыслью, что предал меня. Нет, он не предал, у него как бы не было выбора. По целому ряду обстоятельств, о которых он мне когда-нибудь расскажет, он не имел права рисковать. С другой стороны, я должен был понять, что я у него на всю жизнь и должен положиться на него, как на себя. Но если б я знал все, если бы имел хоть какое-нибудь представление о том, что ему пришлось за жизнь пережить, что ж это за власть он захватил хотя бы над ним мною? Вряд ли я один. Опять я поплелся за ним, как зять Межуев. Вот это было то, что мне никак не удавалось уловить, и на что я бесспорно попадался. Пауза и доза. То есть я не мог уловить закона и ритма, по которым он это варьировал. То полстакана, то стакан, то треть, то через 5 минут, то через час. За точность времени я, конечно, не мог ручаться, потому что вряд ли хоть какое-то чувство времени во мне сохранилось. Но было что-то от власти над собой и над процессом в его неумолимом, самоубийственном пьянстве, и уж совсем непонятно было, как я-то выдерживал это с ним равенство. Но всякий раз, как он находил нужным добавить или повторить, я оказывался вполне способным, а иногда даже готовым это вынести. И рассказ его, и бурные барашки мыслей, предвещавшие штурм очередной системы мира, были каким-то образом подчинены и организованы кажущейся бессистемностью тостов. Ибо он держал руку на этом аритмичном пульсе. Трудно было в это поверить, а тем более оформить как мысль. Но он пил как бы не сам, а мною. И не я подчинялся его желаниям продолжить, а он руководствовался моими сначала способностями, а потом и возможностями. Страшные истории свои, вызывающие сочувствие и ужас жизни, помещал он между этими неравными в пространстве и во времени стаканами. Фашисты подожгли дом, мычали овцы, трепетал флаг над сельсоветом, трактор раздавил пьяного в колее. Ночью под фары Студебеккера вышел кабан. Их нашли лишь через неделю в погребе, оголодавших и забывших слова «мама». Брат бежал из колонии, но оказался коровой. Его съели товарищи по побегу в 50 километрах от Улан-Удэ. В пирожке в станционном буфете нашли детский пальчик. Отец изнасиловал сестренку в борозде. Это был многосерийный телевизионный рассказ, в котором им оказались сыгранными все роли. Но я не сомневался. Иногда мой слабый разум пытался высчитать возраст героя и сбивался, как от попытки высчитать количество выпитого. Мой собутыльник и современник прожил несколько жизней, достигая иногда и 70-летнего, и 7-летнего возраста одновременно. События, которых он был участником, иногда лишь свидетелем, бывали историческими, но тогда роли ракурс становились фантастическими, и ровно наоборот убедительность и реальность фактов личной его жизни окрашивала факты исторические в самые фантасмагорические цвета. Но каждый из этих биографических колен, имела все один и тот же подсмысл — предательство. Всякий раз он был несправедливо, незаконно, случайно, умышленно, не по своей воле и так далее изгнан, отторгнут, выселен, посажен, казнен, унижен, растоптан в университете, в армии, в оркестре, в бригаде, в детском саду, в академии художеств. Упиралась и обрывалась его столбовая дорога. Светлый путь, призвание, назначение всякий раз его предавали. И каким бы я ни был ему безукоризненным слушателем, и сколь бы плохо я ни соображал, от меня не могла вполне ускользнуть связь этой бесконечной цепи предательств с тем, что этой ночью он смылся, а меня забрали. Мое сочувствие его злоключением и вера в истинность происшествий потому и не устраивали его, что чем больше я с ним соглашался, тем туже он эту собственную петельку и затягивал. Моего умысла в этом не было, и то, что я преисполнялся в его глазах и все возвышался, по-видимому, изводило его. «Вот и ты меня предашь!» Тихо и властно, будто склоняясь на вечере к Иуде, наконец произнес он. Я ему ничего не ответил. Во-первых, потому что не мог. А во-вторых, достаточно, во-первых, — прервал он мое молчание. Так сказал Наполеон. Иуда, кажется, ведь тоже промолчал. И впрямь. Кавказ был весь выпит. Здесь из темноты так ярко светился дверной проем. Такое за ним было солнце, будто сразу за дверью было небо, а не улица. Звал этот проем. Искры сварки, казавшиеся такими слепящими, когда мы входили, теперь бледно рассыпались в солнечном свете. Рабочий также молча посторонился, пропуская нас. Там мы и оказались на солнечном свету. Чувствительность моя была как в фотопластинке. Я пытался спрятаться в собственном рукаве, и не вполне мне это удавалось. Я засвечивался по краям. Павел Петрович, опечаленный моим грядущим предательством, больше не говорил о будущем, даже ближайшем. Однако куда-то мы уже шли. Взгляд милиционера останавливался на нас и, взвесив и оценив, пропускал до следующего. Он пропускал нас, как мы, стакан в том же неявном ритме. Тут я уже что-то плохо помню. Мы говорили теперь только о России, самый неотступный, самый невспоминаемый разговор. Но продвигались мы упорно, бесспорно, по России. Кажется, нас опять где-то очень ждали, кажется, даже к нему домой. У него, оказывается, и дом был, и семья, и жена, она нас тоже очень ждала, но как это было далеко. За семью долами, за семью горами. На каждой из гор добывалась бутылка, и в каждом долу распивалась. Я обнаруживал себя то там, то тут, и где-то, наверное, бывал между тут и там. Тут был зеленеющий дворик меж хрущевских пятиэтажек, выстроенных в каре. Зеленеющий дворик с подросшими за прошедшую так быстро историческую эпоху деревьями, но все еще не окончательно выросшими. Они торчали вокруг детской площадки с грибками и песочницами, и ракеты в виде детской горки, и оттого напоминали второгодников-переростков, кстати, как раз возвращавшихся уже в наше время из школы, сбежали с последнего пения, тоже выросших из школьной формы. В тени одной из таких школьниц с коленками, в тени юной тополихи на доминошном столике, раздавив с игроками и снова сбегав и раздавив, играли мы в рулетку, сделанную из стирального таза, принадлежавшую некому Жоржику. Там проиграл я под ласковыми и нежаркими солнечными лучами свои все еще остававшиеся 5 рублей. А Павел Петрович отыграл их, достав со вздохом заначенные от собачьих денег 3, как говорил Павел Петрович, 3 рубли. «Посылаем 7 рублей на покупку кораблей, остальные 3 рубли», — декламировал Павел Петрович, ставя сразу на красный, на нечет, и выигрывая и там, и тут же все вместе просаживая на 0. Проигрыш уводил нас в новую даль, и приводил почему-то на базу спортторга, закрытую к тому же на переучет, но там-то нас как раз и впрямь ждали. Павел Петрович и здесь был совсем свой, даже нужный человек. Ему обрадовались, на меня не обращали внимания.